Приникшая к стеклу, Кэтрин расслышала свое имя. Над дверью, над самой ее головой, было отверстие для вентиляции, устроенное году так в 80-м, когда было сделано великое открытие, что свежий воздух не обязательно приводит к летальному исходу. Сейчас это отверстие было открыто, и из кабинета доносились отчетливые голоса. Ей многое удалось разобрать. Она услышала, как Джеймс Лессетер сказал: «Так что насчет Кэтрин?» Она сделала к нему шаг. «Джеймс, пожалуйста, не разоряй ее!» «Дорогая моя девочка, она воровка!» Кэтрин куталась в длинный черный плащ на меху. Он был очень теплый. Милдред Лессетер отдала ей его много лет назад, но мех все еще был хорош. Он был теплый, и под этим мехом Кэтрин сжалась от холода. «Да, она воровка. Ты не имеешь права так говорить?» «Думаю, имею. Вот завещание моей матери, можешь сама прочесть. Она здесь все расписала. Кэтрин врала, когда утверждала, что мать дарила ей вещи. Если она не сможет или не захочет их вернуть, я буду вынужден возбудить судебное дело». «Но ты не можешь этого сделать!» «Могу и буду». «Но почему?» «Потому что она воровка». Ретта покачала головой. «Нет, дело не в этом. Ты что-то против нее имеешь. Что?» «Тебе ли спрашивать?» «Она разбила нашу помолвку. Сочиняла тебе про меня небылицы». «Джеймс, это не небылицы. Она лгала о нас, обоих, моей матери». Ретта подошла к нему вплотную и встала, опираясь правой рукой о стол. «Джеймс, не это разбило нашу помолвку. Ее разбила я. Я, когда ты убил собаку». Вспышка гнева исказила его лицо, исчезла шутливая манера говорить. «Ты хотела, чтобы я держал у себя зверя, который на меня набросился? Ты сам напугал собаку, и она тебя цапнула, и ты ее жестоко убил». «Полагаю, тебе об этом рассказала Кэтрин?» «Нет, один из садовников. Он видел». «А Кэтрин не знала. Я никому тогда не сказала». «Ха! Сколько шума из-за собаки!» Бросил он мрачно и вернулся к прежней легкой манере. «Я как-то сказал тебе, что плачу по счетам. Думаю, мне доставит удовольствие разобраться с Кэтрин». «Джеймс, пожалуйста!» Встретившись с ним взглядом, она поняла, что просить его бесполезно. Он опять смеялся. «С большим удовольствием увижу Кэтрин на скамье подсудимых». Этими словами он словно ударил ее. Он ворошил прошлое, играл на ее чувствах, на какой-то момент даже растрогал ее своим прежним обаянием. И вот теперь, даже если бы он ударил ее по лицу, потрясение не было бы сильнее. Она рассвирепела. Позже она не могла вспомнить, что она говорила. Слова появлялись сами, и она швыряла их ему в лицо. Если бы что-то подвернулось под руку, она бы запустила этим предметом Джеймса. Но неожиданно она испугалась своего гнева. Гнева, который вырвался из прошлого. И сдавленным голосом она сказала: «Я пойду». После этих слов Кэтрин отошла от стеклянной двери и скрылась в кустах. Она увидела, как взлетела штора, с силой распахнулась дверь, и Ретта в красном платье с непокрытой головой сбежала по ступенькам.